Хуан посмотрел на растущую стопку грязных тарелок в раковине. Он оглянулся на дверь спальни, потом открыл дверь и заглянул туда. Кровать была пуста. Алиса уже встала, но дверь в ванную была закрыта. Хуан вернулся и стал мыть грязную посуду в раковине. Небо быстро очищалось, и чистое желтое солнце светило на омытую землю. Молодые листья дубов были почти желтыми в утреннем свете. Зеленые поля оказались неправдоподобно молодыми. Хуан усмехнулся, он отрезал два куска хлеба. «Я, пожалуй, немного пройдусь», — сказал мистер Причард. «Хочешь со мной, милая?» — спросил он жену. Она бросила взгляд на дверь спальни. «Одну минуту», — сказала она, и он ее понял. «Я подожду за дверью», — сказал он. Глава шестая. Когда Хуан ушел, Алиса долго лежала на спине, закрыв лицо руками крест-накрест. Постепенно, как ребенок, она перестала всклипывать. Сгиб руки был теплым и мокрым от слез. Ее овладел покой, и напряжение спало, как тугая сеть, опутывавшая тело. Она лежала спокойно и расслабленно, а мысль скачком вернулась к тому, что произошло. Алиса не помнила женщину, которая кричала на Норму. Утренняя сцена уже подернулась дымкой. Алиса не могла объяснить себе свой поступок. Теперь, задумавшись об этом, она поняла, что на самом деле не подозревала Норму в дурном поведении, а если бы и заподозрила, все равно не приняла бы близко к сердцу. Любви к Норме она не питала. Норма была ей совершенно безразличная. Несчастная, линялая кощенка. Когда Норма поступила на работу, Алиса, конечно, направила на них с Хуаном свои антенны, но, не обнаружив со стороны Хуана никакой реакции, никакого оживления, никаких искательных и провожающих взглядов, потеряла к Норме всякий интерес и воспринимала ее только как организм для подавания кофе и мытья посуды. Алиса почти не замечала вещей и людей, если они не попадали так или иначе в приход или расход ее сиюминутной жизни. А сейчас, когда она лежала расслабленно, согревшись и успокоившись, ум ее заработал и с мыслями вкрался страх. Она перебрала в памяти всю сцену. Страх вызывала мягкость Хуана. Он должен был ее ударить. И то, что он не ударил, ее встревожило. Или она ему стала совсем безразлична? Такая доброта мимоходом у мужчины, установила Алиса, преддверие отставки. Она пыталась вспомнить, как выглядят старшие и младшие Причард, и вспоминала, не смотрел ли с теплом на кого-нибудь из них Хуан. Она знала Хуана. Когда в нем просыпался интерес, глаза у него разогревались, как печка. Потом с легким содроганием она вспомнила, что свою кровать он уступил Причардам. От нее до сих пор пахло лавандой. Этот запах стал Алисе противен и ненавистен. Она прислушалась к глухим голосам за дверью. Хуан их кормит. Он не стал бы этим заниматься, если бы у него не было интереса. Он сказал бы «Да ну к черту!» и пошел бы возиться с автобусом. Страх и беспокойство овладели Алисой. Она плохо обошлась с Нормой, но это пустяки. С такой, как Норма, только обойдись чуть поласковей. Она вся размякнет и потечет. Она так мало видела любви, что ей только запашок учуять, сразу распустит слюни до земли. Алиса презирала подобную жажду любви. Она не умела сравнить потребность Нормы со своей. Для Алисы сама она была большой, а все остальные очень маленькими, то есть все, кроме Хуана. И он опять-таки был ее продолжением. Она решила, что первым делом, пожалуй, надо привести в порядок Норму. Норма нужна была ей в закусочной, потому что сразу же после отъезда Хуана Алиса собиралась напиться. Когда он вернется, она скажет, что с ума сходила от зубной боли. Напивалась она не очень часто, но сейчас ждала этого с нетерпением. И раз она решила, надо прятать концы сразу. Пьяных женщин Хуан не любил. Она убрала руки с лица, а тяжести их в глазах поплыла муть, но через секунду зрение прояснилось. Она увидела, как стелится солнечный свет по зеленой равнине за окном и льется за холмы далеко на запад.